Внимание всех охотников было приковано к носорогу и маленькой Джетамио. Заметив краем глаза какое-то движение, Джандалар посмотрел на север и, тут же отпрянув назад, вскричал: «Смотрите, там носорог!» Увы, охотники не обращали внимания на его крики, ибо не понимали слов его языка. А с севера на них неслась огромная разъяренная самка носорога. «Джетамио! Джетамио! Север!» — закричал он вновь, указывая своим копьем в этом направлении. Она посмотрела на север и криком предупредила молодого мужчину о приближающейся опасности. Охотники бросились навстречу огромной самке носорога, мгновенно забыв о детеныше. А тот, то ли успев отдохнуть, то ли вдохновившись присутствием заботливой самки, неожиданно воспрял духом и вновь набросился на девушку, размахивавшую шкурой перед его мордой. Джетамио спасло то, что она находилась прямо перед носорогом. Он не успел набрать скорость. Его гневный храп привлек внимание отважной женщины, она резко отпрянула назад, увернувшись от страшного рога, и побежала вслед за ним. Носорог замедлил шаг, отыскивая взглядом исчезнувшую цель. Этим-то и воспользовался высокий мужчина. Приблизившись в два прыжка, Джандалар перекрыл видимость сбитому с толку животному. Не в силах сориентироваться, носорог затоптался на месте, а затем было уже слишком поздно. Джандалар с силой вонзил свое тяжелое копье в самое уязвимое место, в глазницу, дойдя до мозга. В тот же миг молодая женщина метнулась к другому боку носорога и вонзила копье во второй его глаз. Животное замерло, как будто в удивлении, сделало несколько неверных шагов, опустилось на колени и, наконец, рухнуло на землю. Раздался предупредительный крик. Охотники подняли глаза и бросились в разные стороны. На них неслась взрослая самка носорога. Однако, подбежав к телу молодого носорога, из глазниц которого торчали копья, она неожиданно остановилась и, поддев его рогом, попробовала поставить на ноги. Это у нее не вышло, и тогда она закрутила головой, топчась на одном месте. Охотники пытались отвлечь ее, громко крича и размахивая шкурами, однако она не обращала на них внимания. Сейчас для нее существовал только ее мертвый детеныш. Она еще раз попыталась поддеть его рогом, но уже в следующее мгновение, повинуясь более глубокому инстинкту, вновь затрусила в северном направлении. Да, Тануан, она была совсем рядом. Ну, а потом эта самка решила, что ей пора отправляться на север, вот и все. «Ты думаешь, скоро пойдет снег?» — спросил Тануан, посмотрев на своего взволнованного брата. Джандалар утвердительно кивнул. «Ну, я не знаю, как сказать об этом Доланду. В небе не тучки, да и языка их я не знаю. Я чувствую запах снега уже несколько дней. Представляю, какой разразится буран». Джандалар чувствовал, что температура продолжает падать. Утром следующего дня, выйдя из палатки, он обнаружил на оставленной возле костра чашке с чаем корку льда. Он вновь попытался предупредить своих новых знакомых о приближении ненасти, но они не вняли ему и на сей раз. Джандалар то и дело тревожно поглядывал на небо, находя все новые и новые признаки скорой перемены погоды. Синяя чаша небес постепенно заполнялась серыми тучами, выползавшими из-за гор. От их вида у Джандалара начинало стынуть сердце. Вскоре их благодетели приступили к сборам. Заметив это, Джандалар поспешил собрать палатку и упаковать обе укладки. Его решимость покинуть стоянку как можно быстрее вызвала у Доландо одобрительную улыбку. Он отправился к реке и вернулся оттуда уже с иным настроением. Доландо продолжал улыбаться, но во взгляде его сквозили крайние озабоченности и тревога. Река разбушевалась так, что на ее серые и шумливые воды нельзя было смотреть без содрогания.